24 мая. Каждый луч может явить защиту лишь в пределах его родовых цветов. Если для фиолетового луча даже очень высокий желтый неприятен, то как поражает внешнюю оболочку ауры семейства всех алых? При совершенствовании является новая защита, когда мы как бы закрываемся от утомления различных вспышек нашей гаммой цветов. Например, кто-то, носящий фиолетовую ауру, начнет видеть все в волнах фиолетовых и синих цветов. Это значит, его щит крепнет. Это значит, что вместо уколов и ранений он заливает своим океаном и чужие цвета, как бы тонут в накоплениях своей ауры. Но трудность этих накоплений в том, что они не могут быть посланы извне и могут быть выдвинуты лишь изнутри, и потому знак добрый, когда огонь духа светит своим цветом. Самое изменчивое — семейство зеленых. От близости желтых волны зеленого окрашиваются в желтый, так же, как розовый легко может окраситься в красный. Есть цвет желтого, который, как известный тон топаза, не склонен к примесям. У фиолетовых, у синих и известных желтых есть стойкость. Я являю пример на нашем брате рак, который имеет особый желтый луч. Хотя очень высокий, но тем не менее при общей работе с нашими не всегда удобен. Надо понять, что это касается совместных опытов. Вот почему при текущем опыте усиливается напряжение, когда разные лучи идут попеременно и даже одновременно. Именно это добрый знак. Я все вижу в фиолетовом тоне. Он показывает, что основной цвет начинает поглощать другие. Конечно, аура являет сочетание трех оттенков всегда. Каждая одноцветная аура заключает в себе три волны, отвечающие трем главным естествам — телесному, астральному и ментальному. Так в твоем случае художник должен писать ауру так. Сине-лиловый круг около головы, затем чисто-лиловый круг, заключающий пространство от верха первого круга до колен, и затем как бы большой фиолетовый овал, таким образом фиолетовый является боевым тоном против внешних прикосновений, тогда как головной круг отвечает духу и должен быть защищен, находясь в нижних слоях земли. Внешний овал как бы усеян пурпуровыми искрами, что дает ему стойкость при случайных встречах. Но если передать впечатление, то нужно прописать серебристо-лиловый головной круг, темнее лиловый большой и чуть заметную атмосферу овала. Потому очень важно укрепить основной цвет ауры перед уходом от земли. Явление лилового луча мы называем пурпурный фиолетовым. В лиловом больше синего. Но скоро аура станет много шире, и цвет серебристее, и большой круг закончится радужной сетью. У находящихся на земле имеются центры, которые дают возможности проникать в духовные области. Потому книга мира и задерживает развитие этих центров. Но разве эти центры не могут быть развиты, если не механически, то химическим путем? Эти центры не могут быть развиты без участия осознания духа. Сон показал смысл последних миссий. Видим продвижение сужденных событий и проявление тихих фигур, как бы проходящих вне жизни, хотя мы оцениваем их по подвигу. Но жизнь их протекает среди какого-то ухода и подвига, являющегося как искра во тьме. Последующие и ранние события протекают совершенно незаметно. Престол или келья монастыря или угол сапожника не имеют значения. Накопленная ранее аура сопровождает этот последний путь. Конечно, она растет и как бы покрывает небывалую чувствительность, но качества ее уже не меняются, и с ранних лет можно отличать этих своеобычных детей, несущих свой мир проявление духа. Очень редко, почти никогда, они не ограничиваются одной специальностью. Именно отсутствие специальности характерно, руки как бы протянуты к чаше. Пересматривая прошлые жизни, можно видеть представителя религии, царств, науки, художества и механики, ждущим и собравшимся в путь и готовым отбыть ежечасно, без сожаления. Комбинация правильной оценки красоты материи с готовностью углубиться в достижение духа делает подвиг как бы назревшим. Сумятица жизни более не привлекает, и, конечно, является сознание, что дальше так продолжаться не может. Подвиг бывает или сравнительно кратковременным, или моментальным. Усвоение необходимости выразить определенные действия принесено издавна, и как просто жизненный шаг совершается. Итак, самое трудное — вместить восхищение материи и явление духа. И сколько прекрасных поисков были задержаны сожалением о материи или духовным обособлением. Иногда сродство духа с материей представляется легко, тогда надо искать причину в прошлых выбранных жизнях. Самый изысканный отшельник, проклинающий красоту мира, закрывает перед собою врата. Также ученый, забывающий об источнике, лишает себя полетов в край завоеваний. Дети поймут это простое условие, но взрослые отвергают. Как глупость. Лишь особыми путями сообщения можно двигаться в поезде подвига и ждать то, что дух считает и знает по времени, бывает так болезненно, точно время остановилось, и какой-то пожар истребил накопленное богатство. Кто-то говорил, зачем было быть царем и священнослужителем, чтобы потерять время в образе помещика? Зачем очень трудная задача последовательных опытов, чтобы знать пределы поместья? Так мыслил кто-то на 45-м году, за 2 года до окончания всего земного пути. Поистине Христос сказал, не знаете ни дня, ни часа. Он же открыл и другую формулу, сказав, «Зачем покинул меня Владыка?» Имея в виду знание Духа, ибо в последний момент погружаемся как бы в безвоздушное пространство, так бывает перед окончанием земного круга, чтобы сейчас же вспыхнуть всеми огнями накопления. Путем задержки сознания прошлого получается прыжок над бездную. Завтра запишем еще несколько примеров ощущений перед переменной существования.